Глава 48. Дим – попаданец. При всей грандиозности размеров замка ворота не впечатляли. Маленькие они какие-то. Нет, грузовик, конечно, войдет, и, наверное, любой, кроме Белаза. Но все равно выглядит маленьким. Или это мы к какому-то черному ходу подошли? А скорее всего, на восприятие давят размеры самой крепости, и огромные ворота кажутся маленькими. Вот именно что крепости. Замком это сооружение могло показаться только с другого конца долины. А вблизи больше город напоминает. Стены вообще из гранитных кирпичиков 2 на 4 метра выложены. То-то мне издали показалось, что тут красный кирпич. А на каменном щите над воротами был выбит единорог. Сразу вспомнились написанные еще в детстве стихи. «Неприступная крепость стоит на перекрестке важных дорог, и со щитов на стенах глядит обернувшийся единорог». Там еще много всего было о рыцарях, турнирах, прекрасных дамах и драконах, но я те наивные детские стишки навряд ли вспомню. А вот это оказавшееся к месту четверостишье само в голову пришло. И крепость, и когда-то очень важные, а теперь непроходимые перевалы, и обернувшийся единорог на щите. Я, похоже, произнес эти строчки вслух, так как Эль попросила перевести. Перевел. Она их тут же пропела на эльфийском. А потом, вспомнив мое мнение по этому поводу еще раз, ну, на общем. Но тут великого таланта не нужно. Я и сам бы такой детский стишок без труда зарифмовал. Хоть на общем, хоть на эльфийском, хоть на английском, со словарем. Но самым удивительным в воротах были они сами. Самые обыкновенные, закованные в полоски железа деревянные ворота. Как они могли сохраниться? Железо не проржавело насквозь, а только слегка подернулось благородной ржавчиной. Так, для цвета. Наверное, еще в первые недели после того, как было прибито к воротам. И дерево не сгнило и не рассыпалось в труху, а тоже только потемнело от времени. И, скорее всего, также в первые годы. Нарин, гном. Захожу в крепость с каким-то непонятным трепетом внутри. Не помню я за собой такого. 3000 лет стоит покинутая, и ничего с ней не стало. Гномы строили для людей, но гномы. Рассказывают, что в старые времена, до великих войн, гномы часто для людей, да и для других рас строили. Бывало, что крепости, дороги и целые города. А сейчас нет. Какой отдельный механизм на заказ, это да. А уж если особо богатый король гномам целую башню закажет, то вообще событие. А тут вся долина гномами была обустроена и до сих пор стоит. Понятно, что виной всему страшное заклятие, которым по долине семи перевалов ударили, а потом еще и сами перевалы завалили, чтоб тот ужас наружу не вышел. Но все равно, можно гордиться искусством предков. Мастерство не пропьешь, как любят говорить люди. Хотя как раз они-то свое мастерство пропивают запросто. А вот гномы — другое дело. С гномьим пивом мастерство точно не пропьешь. В такой крепости еще и подземелья должны быть немаленькие. Вот бы их посмотреть. Хотя не стоит. Тут поверху вроде как все спокойно. А там внизу, может, что и сохранилось. Не зря же предки перевалы разрушили. И мастеру Вадиму про подземелье лучше ничего не говорить, а то обязательно полезет. Знаю я его. Дим – попаданец. Сначала по замку ходили все вместе, потом как минимум по двое. Да и не замок, как я уже давно понял, это был, а серьезная крепость, способная вместить не один десяток тысяч. Все население этих земель, которые теперь именуются проклятыми. А такой комплекс укреплений и подземных помещений целиком за имеющееся у нас время обойти было просто нереально. А сохранилась эта крепость великолепно. Во всяком случае, все, что из камня и металла. Дерево хуже. Местами прекрасно, не иначе, как с помощью магии. А местами совсем не сохранилось. Всякие разные гобелены, хотя на вид и целехенькие, только в пыли. Но трогать их не стоило. И стряхивать пыль тоже. Потому как в эту самую пыль и рассыпались. Странно, что до нас этот замок не разграбили. Похоже, байкам о том, какое это страшное место, верили. В том числе и сами местные сталкеры. Хотя обычно они же их и сочиняют, чтобы отпугнуть конкурентов. Ну и себя любимых изобразить очень крутыми и смелыми. Пусть сталкеры и прочие любители бесхозных ценностей сюда и не наведывались. Но сокровищ мы почему-то не нашли. Какой-то неправильный старинный замок. Ни тебе драконов, ни спящих красавиц, ни комнат с сундуками, ломящимися от золотых монет. Да и привидения тоже не попадались. Хотя я честно звал, за что был удостоен 4 упреков. Как будто и без моего шутливого призыва они нас не услышали. Если бы действительно тут обитали. Не зря я уговорил спутников поселиться в замке. Не зря. Купаться в озере с водопадом и разглядывать голых эльфиек, конечно же, неплохо, даже хорошо, но в бане лучше. Тем более, что в купальне эти же эльфийки присутствуют в полном комплекте. Лара вон тоже успела себе бикини сварганить. Причем совершенно непонятно когда. Наверное, когда баню нашли, и мы с Нарином дрова таскали. Интересно, что из запасной одежды на него пустило? Лавок с тканями я поблизости не заметил. Только вот подозрительно хорошо для походных условий обе ушастые шьют. Не иначе, как опять магию на это дело используют. Гнома в купальню обе эльфийки категорически не приглашали. Да он и не рвался в такую компанию. Зара тоже решила принять водные процедуры позже. Вот и плещемся втроем, даже не фотографируемся. Кстати, о купальне. Это я так из скромности мраморный бассейн называю. Весь такой с колоннами вроде древнеримского. Так что поплескаться и подурачиться есть где. Пока мы протопили примыкающий к бассейну банный комплекс, времени ушло немало. Хорошо, хоть дров рядом целый лес. Да и буквально идти рубить деревья не пришлось. Местные запасы сохранились. Так что это мы еще самую маленькую баню затопили. Видимо, предназначенную для хозяев замка и их почетных гостей. Уж больно все было качественным и мраморным. И что самое удивительное, водопровод работает. Нарин объяснил, что тут проходит подгорная река, от которой сделан отвод. «Гномья работа!» — гордо заявил он. 3000 лет прошло, а работает как новое!» Идея первым делом затопить баню, как только обнаружилось, что есть вода, еще толком не осмотрев крепость, была, наверное, очень глупой. Особенно учитывая то, что с самого утра мы и так искупались в озере. Но всем понравилось. Своеобразное самоутверждение, что раз уж баню топим и моемся, то замок почти наш, и бояться тут нечего. А то ведь заявление обеих эльфиек, что магический фон чист и все в порядке, это одно. А психологический комфорт совсем другое. Эледриэль, светлая эльфийка. «Темная думает, что по-быстрому скопировала мое бикини и теперь догнала. Вон какая довольная плавает. А вот ничего подобного. У меня картинки есть еще с 5 разными моделями. Я теперь буду все время на шаг впереди. А она так и будет постоянно попуганичить. Хорошую шкатулку мне Вадим подарил. Полезную. А я еще у него самого поспрашиваю. Это первый раз все нужно было втайне держать. Для сюрприза. Который, кстати, очень удался». А теперь можно и спросить, и даже помощи попросить. Темная до такого точно не додумается. Глупая, потому что.